Глава 31. Капли крови падали на пол отсека. На стенах остались кровавые следы. Разрубленные тела лежали повсюду. Оторванные конечности, части изуродованных тел, измочаленная и перерубленная защитная броня. Она не стала защитой ни для кого. Это все было итогом противостояния. Ярость, сверхсила, безграничная решимость — это все дает мощь. Рейдеры обрели мощь. Мощь, которая становится обузой без холодного разума. А все из-за того, что в этот раз они встретили противника, который с легкостью мог противостоять их безумному порыву. Когда их обуяла ярость от приема стимуляторов, они бросились на легионеров, не ведая страха, и встретили жесткий отпор от тех, кто не дрогнул и не отступил ни на шаг. Они не знали, что пытались вызвать панику у тех, кому было неведомо чувство страха. Впрочем, как и другие. Стоило бы отступить, оценить противника, но ярость вела их в бой. Она наделяла их силой, окрыляла. И она свела их в могилу, когда количество рейдеров стало заметно уменьшаться. Они были разрублены, смяты щитами, заколоты мечами, но все равно продолжали атаковать в безудержной и настолько же безрезультатной борьбе, пока атаковать стало просто некому. Какая ярость! Бель прошла мимо пары убитых человек, которые лежали переломанными куклами после сокрушительных ударов щитами легионеров. Дешевый трюк. Им он не помог. Лиране также осматривала картину сражения. Вообще-то нет. Альвийка приоткрыла свою броню, чтобы разговаривать более свободно. Такая безудержная ярость способна сломить любое сопротивление. Ну, значит, не любое. Девушка криво улыбнулась. Да нет, Бель не могла успокоиться. Любое. Всякое живое существо, ведающее страх, непременно дрогнет перед лицом безумия. Тогда все так и есть. Лиране по-прежнему оставалась спокойной после происходящего. Она лишь коротко пожала плечами. «Здесь им не повезло. Сразу по двум пунктам. Ты о чем? Живое и ведающее страх. Это не про легионеров». «Кто они?» Наконец-то голос Белегестел Орд стал предельно серьезен, но его не покидала предательская дрожь. Или что они? Они — изгои. Командор подошел к девушкам в очередной раз. До этого он осматривал место побоища и что-то делал там, держа в руках кристаллы кварца. Но теперь, как видно, освободился. Те, кому больше нет места среди старых фракций. Старые фракции — странное определение. Не только Бель удивилась, но даже Лиране посмотрела на некроманта с интересом. Я не слышала, чтобы существовали иные, кроме тех, что сейчас живут в обитаемом космосе. «Глянь на этих солдат!» Некромант кивнул на лежащих рядом мертвецов. «Они экипированы, они воспитаны, они созданы рейдерами. А еще есть культ, и не только они. Для обитаемого космоса это всего лишь преступники. Но эти господа пропустили один важный момент. Грань, когда данные организации вышли на самообеспечение государственного уровня. Такие масштабы. Корабли, атакующие нас, не от влажности образовались. Так кто они, если не новая фракция, ни от кого не зависящая? И как я сказал ранее, рейдеры не одни такие на фронтире. И вы хотите быть такими же? Дель осеклась, взглянув на трупы. Я имела в виду, не зависящими ни от кого. Не совсем так. Мне кажется, это долгий разговор, который должно вести не на поле боя. Но пара минут у нас есть, поэтому... Некромант театрально хлопнул в ладоши. Я был изгоем всегда. Я прекрасно знаю, что это такое. Не иметь ни единого угла, который можно назвать домом. По воле обстоятельств, он кивнул на Лиране, они такие же. И вы такие же. Нет, Дель отрицательно покачала головой. Мы часть альвийских княжеств, их опора и их карающий молот. Что ж тогда эту опору прилетел спасать я, а не они? Или, может, они вас не могли найти? Я со своими ограниченными ресурсами смог, да, а княжества альвийские не смогли? Обиднее всего, что в голосе командора не было ни вызова, ни издевки. Лишь констатация факта, что задевал за живое. Альвийка не могла найти, что ответить. Она быстро взглянула на Лиране, ища поддержку, но та лишь пожала плечами. «Все дело в предательстве. Нас предал один из клана Орд, один из нас», — наконец заговорила Белегестел. «Не спорю». Ваш соклановец стал тем началом, с которого взялись за ваш клан, ведь что угодно с чего-то начинается. Это лишь метод. Вас не предали, нет. Вас не защитили. Но все вокруг, и даже сейчас этот разговор, и разница в нашем мнении, лишь разговоры. «Важен только итог, а итог таков, что вы и ваш клан боретесь за выживание, и помощи альвийских княжеств в этом 0,0. Для них вы уже мертвы, а мы...» Некромант впервые на памяти Бель широко и хищно улыбнулся. Теперь, даже не имея того промораживающего голоса и свечения глаз, он вызывал страх. «Мы уважаем мертвецов!» На миг воцарилась тяжелая тишина. Видимо, командор посчитал разговор оконченным. Или дело в ином. Но он резко развернулся и двинулся дальше по отсекам. И армада двинулась вслед за ним. И альвы, похоже, даже раньше, чем им отдала команду Белегестел, тоже двинулись вслед за ним. «Мы несем ощутимые потери. Аналитики уверены на 100%, что в этом бою нам не победить. Необходимо отступить, пока мощности щитов достаточны для сохранения возможности маневра. Старший помощник вел доклад. Уже виденный ранее здоровенный детина. Это был последний оставшийся линкор рейдеров, который сейчас находился в крайне плачевном положении после гибели своего коллеги. И с каждой минутой положение только ухудшалось. Для понимания сего факта даже аналитики не были нужны. Это было очевидно. Всем. кроме капитана, а точнее командора. Все того же, виденного ранее у обломков первой атакованной базы. Клан Орд не должен освободиться! Ни в коем случае! Командор встал в полный рост, и теперь стали хорошо видны не только заостренные уши, но и поврежденная часть руки и груди, обильно снабженная имплантами и протезами. Он быстро пробежался по оборудованию на протезе руки, и когда закончил, весь экипаж на миг замер. Замер, чтобы уже в следующую секунду продолжить работу, как ни в чем не бывало. Вот только движения их уже были какими-то странными, слишком заторможенными, слишком дерганными. И возмущений и паники больше не было слышно. Лишь слаженная, молчаливая работа. Клан Орд не должен попасть в княжество. Ни в коем случае. Повторил он еще раз и сел на свое место. Корабль сделал резкий маневр. Неожиданно, но он не стал уходить в варп или разрывать дистанцию. Наоборот, он шел на сближение с Мииме. «Мииме, отходи!» Алисия прекрасно видела этот маневр и решила, что не было бы лишено логики, когда капитан вражеского корабля решил пойти на таран. Не худший вариант, если тебе и так грозит уничтожение. Усиль натиск! Не нужно ждать идеального фокуса орудий! Просаживай ему щиты! Мииме не озвучивала этот момент. Да все и так прекрасно понимали, что линкор командора без командора не имеет таких губительных мощностей, когда его не подпитывают некроэнергией, из-за чего огонь из всех орудий, включая основное, не давал того деструктивного эффекта, и рейдеры смогли приблизиться вплотную. Мииме отошла, пройдя над ними. Фактически, они подловили ее и Алиссию на тот же маневр, который провел Керо. Прошли под кораблем. Но в отличие от Керо, не ушли в варп, хотя возможность была, и возможность не призрачная, а вполне реальная. Алиссия тут же вышла на связь. «Мииме!» Ее голос был строг, как никогда. В нем не было и капли азарта. «Не жалей корабля! Выжми из него все, что сможешь, но сбей траекторию линкора! Я постараюсь успеть, но... я не успею! Он идет к базе! Мне нужна связь с командором! Быстрее!» «Поняла тебя!» Шутки кончились. Мииме была почти что полуматериальна. Так глубоко она слилась с кораблем. Это было неизбежно. Две объединенные группы десанта рейдеров нашли врага. Или, скорее, враг нашел их. Ближайшие ко входу в соседний отсек люди просто упали. Не меньше десятка человек ни с того ни с сего лежали на полу отсека, истекая кровью из глубоких, аккуратных разрезов на спине и груди. «Потолок! Огонь!» Рейдеры среагировали тут же. Размытые тени метнулись с потолка и атаковали ближайших к ним солдат. «Умертвие!» Они были неуловимы даже для реакции рейдеров. Еще одна атака. Опять истекающие кровью мертвецы, которым не помогли даже защитные доспехи. Но атаки тут же прекратились. Умертвия отступили назад под защиту стен соседнего отсека. «Внимание!» Солдаты начали аккуратно подходить туда же. Строй потихоньку смыкался все сильнее. Что-то мелкое и едва видимое прокатилось по полу, под ногами у первых рядов людей. «Граната!» Предположение здравое, но ошибочное. Отпрянувшие солдаты вернулись назад, рассмотрев лишь лежащий на полу крупный осколок мерцавшего кварца. Миг задержки, и кристалл со звоном разлетается взвесью осколков. Осколков, что наполняют помещение плотным серебристым туманом. Видимость резко снижается. «Кэп! Сканеры не фурычат!» Как и аппаратура. Внезапный свет лазерных выстрелов привлекает внимание. Один из солдат сейчас расстреливает труп своего собрата. «Он пытался прокусить мою броню!» Не дожидаясь команды, тут же остальные солдаты открыли огонь по лежащим на полу товарищам. Сложно понять, насколько продолжительным должен быть огонь, когда твоя цель и так мертва. Поэтому огонь был весьма продолжительным. Две половинки разорванного солдата влетели в ряды рейдеров. Когда ты занят одним делом, не стоит забывать, кто твой основной враг и где он находится. Отвлеченные солдаты не сразу заметили, как к ним подтянулись силы противника. Первыми атаковали огромные монстры, которые с одного удара убивали даже усиленных людей. За ними шли плотные ряды щитоносцев. Но солдаты не видели главного. За этими рядами, воздев высоко руки, стоял некромант. Плотные потоки серого тумана струили от убитых солдат к нему. Они поглощались его телом, исходя серебряным светом с распростертых ладоней. Человек не двигался и не атаковал. Но чем сильнее становилось свечение, тем плотнее и чернее начинала сиять дымка, окутывающая все создания некроманта. Оружие рейдеров теперь не оставляло ни единой отметины на их броне, а удары стражей были такой силы, что легко перерубали несколько человек одновременно. Усиленные люди столкнулись в бою с тем, кто и так был достаточно силен, а теперь не оставил им ни единого шанса на победу, даже несмотря на их количество. Рейдеры поступили необычно, даже неожиданно. Их первые ряды, уже связанные схваткой, приняли стимуляторы. Дружный рев обезумевших людей и их атаки заставили первые ряды легионеров немного сбавить темп наступления, потому как противника приходилось убивать тщательнее. Остальные же рейдеры начали отступать, и двигались они назад, туда, где было полно десантных капсул, как своих, так и противника. Именно в этот момент командор принял сообщение Алисии, не сулившее ничего хорошего. «Лиране, все обернулось крайне неприятно. Нам нужно побыстрее пробиться туда, куда держат курс наши гости». Альвийка в пылу боя была особенно собрана и не отличалась болтливостью. Она услышала своего командора и коротко кивнула в ответ. Тем не менее, вперед она не спешила, несмотря на команду. Все это время она находилась рядом с некромантом, а теперь и вовсе стояла перед ним, пресекая любые попытки атаки. «Бель!» Девушка мгновенно подошла, приоткрыв свою броню. Не отставайте от Лиране. Как только мы окажемся в верхних ярусах, занимайте десантные капсулы. Наши, рейдеров, какие увидите первыми, не имеет значения. Это первостепенная ваша задача. Ни на что больше не отвлекайтесь. Я вас поняла, командор. Александр! Лиране посмотрела на некроманта пронизывающим взглядом. Я надеюсь, ты поступишь так же, а не будешь делать глупости. Знай, что бы ты ни делал, я не отступлю, пока не буду убеждена, что и ты выполнил свой приказ. Отчего-то я не сомневался, что ты скажешь нечто подобное. Есть вещи, с которыми мне пока шутить рано, поэтому мы идем к капсулам. И я тоже. Приготовьтесь, мы наступаем. Осколки всех имеющихся у некроманта кристаллов осыпались на пол. Мощная волна энергии прошла по всему отсеку, и даже не имеющие силы люди смогли почувствовать пробежавшую ледяными мурашками по их спинам мощь. Тени в кипящем боем отсеке всколыхнулись. Рейдеры почти смогли покинуть отсек. Еще немного, еще миг, но отступающих людей накрыла волна неописуемого ужаса. Он был настолько всепоглощающим, что люди попадали на колени, пытаясь закрыть глаза и уши. Не помогали даже стимуляторы. В это мгновение их настигли умертвия. Настоящие просеки из иссеченных мечами тел падали посреди строя врага. Кровь наполнила отсек в таком количестве, что пол был окрашен ею полностью. Вязкое хлюпанье слышалось под ногами. А потом в бой вступили легионеры, и бой стал бойней для так и не пришедших в себя врагов. «Вперед!» — некромант двигался внутри строя легионеров. «Нам нужно успеть на верхние ярусы!» Линкор под управлением Мииме сделал невозможное. Такой маневр, без подготовки и при такой массе, корабль вряд ли бы смог совершить при любом другом капитане. Поднявшись выше корабля рейдеров, он активировал варп-ускорители одновременно с маневровыми и в момент прыжка отключил их, перейдя на обычный ход. Итогом этого стало то, что корабль сделал маневр, максимально схожий с мертвой петлей. Линкор развернула носом прямо к кораблю рейдеров, что пытался достигнуть базы. Алый луч основного калибра был как никогда ярок. Мииме активировала перегрев орудия. Засиявший щит рейдеров заставил их корабль сбавить ход, потому как часть мощности начал потреблять работавший на полную силу щит. И этот маневр подарил время. Время, чтобы Мииме, не сбавляя хода, влетела в корабль рейдеров. Удар был такой силы, что вся командная рубка линкора кровавых рейдеров была смята и пылала в огне. Как перенес столкновение корабль командора, видно не было. Вся передняя часть линкора потонула в клубах черного дыма и огня. Словно два огромных дракона, линкоры сцепились, продолжая падение. Они рухнули. Рухнули на спутник, продолжая движение уже по инерции. И база рейдеров была под ними. Всего краем, но ее зацепили при скольжении. Зацепили два огромных корабля с внушительными массами. Было хорошо видно, как грунт на спутнике в этой точке проседает. Отсеки базы начали рушиться, погребенные под толщей земли. «Нет!» Алисия выжимала из губителя максимальную мощность. Его двигатели работали на грани возможного. Рядом, остановившись после варп-прыжка, появился транспортник. Капитан Керо, увидев происходящее, также спешил к спутнику, готовя припасенные эвакуационные капсулы. «Миме! Командор!» Раз за разом Алисия активировала связь, пытаясь принять хоть какой-то сигнал. И все так же, раз за разом, ответом ей была лишь тишина. Появился Зео, дублирующий показатели сканеров. Он был задумчив и погружен в себя. «Нет сигнала. Результат сканирования нулевой. Провожу повторное сканирование». Он все так же задумчиво замер и снова заговорил. «Сигнала нет. Сканирование безрезультатно». «Зео!» Сейчас взгляд Алисии не вызывал ничего, кроме страха, даже для союзников. «Продолжай сканирование! Очень тщательное, Зео! Очень!» «Капитан!» Иск-Ин на секунду замолчал. Создавалось ощущение, что он вполне по-людски подбирает слова. «Я задействовал все ресурсы, даже часть энергии щитов снял. Сканирование идет безостановочно, даже сейчас, но...» И тут Зео замер. «Что? Зео, что там?» Непременно спокойная и даже ледяная девушка, не стесняясь, орала на Иск-Ина корабля. «Оу!» Лишь короткая фраза и полный неподдельного удивления взгляд Зео. «Это невозможно?» Конец второй книги.